Глава 11. «Ты совсем идиот!» — крикнула Фрик Мозесу. «Зачем ты полез к ней в дом?» «Я отправился в разведку», — ответил Мозес, роясь в холодильнике. «И никто меня не спалил». «С чего ты взял? Не могу же я постоянно отрубать каждую чертову камеру! К тому же у них наверняка есть всякие навороченные шпионские штучки. Тьфу ты!» Фрик вцепилась в свои синие пряди и принялась метаться по кухне. Вошел Адам в огромных наушниках, кивая головой в такт никому не слышному ритму, и открыл холодильник, не подозревая, что рядом ссорятся Фрик и Мозес. Девушка схватила Адама за плечо и стянула с него наушники. «Эй!» — подскочил он. «Какого черта, Фрик?» — она ткнула в Мозеса. «Ты знаешь, что он побывал у нее дома?» Адам покосился на Мозеса. «Шутишь?» «В разведчиков решил поиграть!» — воскликнула Фрик. «Он снова с ней разговаривал!» «Просто хотел узнать, что они замышляют!» — пояснил Мозес. «А мы тебе для чего? Надо держаться в тени! Ты и так уже засветился на школьных камерах!» «Там я на себя не похож!» «Перестань!» — Фрик бросила на него гневный взгляд. «Ты слишком с ней сблизился!» «Ничего подобного! Спорим, ты знаешь, какого цвета у нее лифчик сегодня?» Мозес сверкнул на нее глазами. «Ты сегодня в черном, и что с того?» «А почему никто не спрашивает про мой лифчик?» — насмешливо спросил Адам. Фрик испепелила его взглядом. Адам поднял руки, словно защищаясь. «Виноват». Он вернулся к холодильнику и принялся доставать двухлитровые бутылки с водой. Наконец он выудил четверть головки дорогущего сыра. «Что это?» Адам сделал вид, что смутился, Мозес глазам своим не поверил. «Неужели корм для крыс?» «Не для крыс, а для крысы». Адам распахнул куртку и вытащил зверька из внутреннего кармана. «Скажи, он клевый». Мозес уставился в потолок. «Я живу в дурдоме». «Кто бы говорил?» — фыркнула Фрик. «Тоже мне горе Ромео». «Я не Ромео», — отрезал Мозес. Вошел танк со стопкой коробок пиццы и резко остановился. Шлем сварщика он так и не снял. Судя по взгляду, ему хотелось опустить маску на лицо и спрятаться от всех. Адам забрал у него коробки и поставил на большой стол на козлах. «Пойдем», — сказал он, обняв танка за плечи. «Мамочка с папочкой ссорятся». «Да пошел ты, Адам!» — крикнула ему вслед Фрик. «Как-нибудь в другой раз, но за приглашение спасибо». Он выволок танка из кухни, оставив Мозеса и Фрик наедине. «У танка и так мозги набекрень. Чего ты добиваешься своими скандалами?» — спросил Мозес. «На меня твои штучки не действуют. Вешай лапшу на уши девчонкам. Мы скандалим из-за того, что ты ведешь себя по-идиотски. А с парнем все будет ровно, если только ты сам не облажаешься из-за той цыпочки и не сломаешь ему жизнь». Мозес промолчал, оценивая масштаб бедствия. Похоже, Фрик здорово разозлилась. «Так вот в чем дело. Да, я заглядывал к ним в окна. Сама знаешь, я профи. Уильямс энд Кроу мне в подметки не годятся». «Знаю, знаю, знаю. Ты появляешься и исчезаешь, как ветер. В этом тебе нет равных». «Точно. Я призрак. Меня никто не замечает». «Не считая случая с директором школы?» «Всего один раз». «А что бы на это сказал твой дядя?» Мозес поморщился. «Но потом-то я не облажался». «Как насчет следующего?» Фрик жестом велела Мозесу не возражать. «Нет, ничего не говори. Шутки кончились. Дело становится все более серьезным. Мы не имеем права на ошибку». «Мы все знали, что не в игрушки играем», — заметил Мозес. «Бэнкс нажал на кнопку тревоги скорее, чем мы думали». «Все из-за ее младшего брата, который в очередной раз удрал. Мы ни при чем. они слишком бурно отреагировали. «Неважно, кто виноват. Они подключили тяжелую артиллерию. Уильямс энд Кроу поняли, что это мы. После крысиного рейда у них развязаны руки». «Чертовы крысы!» — Мозес покачал головой. «От них одни неприятности». «Не уходи от темы», — сердито зыркнула Фрик. «И не смей западать на эту девчонку. На подготовку столько времени и сил ушло, что ты не имеешь права все запороть». «Не запорю». «Попробуй только. Богом клянусь, увижу, что ты готов сорваться, махну на все рукой и выпутывайся сам». «Ладно тебе, Фрик. Я не облажаюсь. Ты же меня знаешь». «Ого, как же! Так мне казалось раньше». Она покачала головой. «Теперь я понятия не имею, кто ты на самом деле». Фрик была на взводе. Похоже, опять переборщила с кайфом. Нервное возбуждение достигло пика, и девушка балансировала на тонкой грани между марихуаной и кофеином. Такое сочетание якобы дарило ей вдохновение в работе и позволяло не спать целыми сутками. Адам твердил ей, что это опасно, но Фрик было плевать на здоровье. Да, она как выжатый лимон, глаза красные, под ними темные круги, которые не спрятать даже за готическим макияжем. Адам и Танк наверняка подслушивали, стоя в дверном проеме. Какие все ранимые, черт бы их побрал. «Ты меня знаешь», — проговорил Мозес. «Я все тот же». «Нет, ты меняешься. Порой мне кажется, что ты веришь в собственный бред». «Тебе я никогда не изменю. Верь. И никогда тебя не подведу. Остальные люди пусть живут, как хотят», — сказал Мозес, стараясь ее убедить. «Мы другие. Мы надежные, как гранитная скала». «Да что ты говоришь? А потом ты сбегаешь и идешь подглядывать за объектом». «Ладно, виноват. Больше не повторится». «Обещаешь?» «Слово даю». Он подошел к девушке, наклонился и посмотрел в ее дикие красные глаза с расширенными зрачками. «Фрик, это же я. Я все тот же, что и всегда. Там я хамелеон, но здесь с вами мне не нужно притворяться, ведь мы семья, верно?» «Чертовски верно». «Серьезно, я не стану рисковать вашими жизнями. Ни за что и никогда». Фрик подняла взгляд. В ее глазах Мозес увидел всю боль, которую ей причинили там, снаружи. Она и правда семья. У всех есть шрамы. И у него, и у нее, и у двух мальчишек, что подслушивают у дверей. Мозес притянул ее к себе и обнял. «Мы семья». Фрик обмякла и тоже его обняла. «Мой большой черный брат!» «А то!» — он засмеялся. «Ребята, идите сюда!» «Уже не опасно?» — поинтересовался Адам. «Нет», — ответил Мозес. «Идите к нам. Здесь лучше слышно». Оба проскользнули на кухню. По полу испуганно шарахнулась крыса. Танк подпрыгнул. «Посади ее обратно в клетку!» «Я?» — Адам проверил карман. «Это не моя. Мой дружок при мне. Наверное, ты ее случайно выпустил, когда мы передвигали клетки». «Ничего подобного, я тут ни при чем!» — заявил Танк. «Ты сам ее упустил, когда кормил». «Проехали!» — сказал Мозес. «Идите сюда, ребята!» «Садитесь. Надо поговорить. Фрик права. Дело серьезное. Теперь никаких промахов». Он оглядел свою команду детей-изгоев. Компания подобралась пестрая, все разные и при этом до боли похожие, сплоченные вместе бедой и ужасом. «Еще не поздно дать задний ход», — сказал он. «Можно разойтись прямо сейчас. И это последний шанс отступить. Едва мы сделаем следующий шаг, как увязнем по уши». «Если уж мы добрались до середины пролива, то почему бы не продолжить заплыв?» — заметил Адам. «Ни черта не понял», — воскликнул Мозес. «Пролив Ла-Манш», — Адам покачал головой. «Забей, пловец бы понял». Танк хихикнул. «Школьный пловец с прицелом на колледж. Вот кого надо было посылать в Зейтс. Объект бы в тебя непременно влюбилась». Адам брезгливо поморщился. «Что может быть хуже?» «Заткнитесь», — велел Мозес. «Шутки в сторону. Прямо сейчас еще можно разойтись, вернуться к нормальной жизни и забыть обо всем. Потом пути назад не будет». Он оглядел их всех. «Я не сторонник демократии, и все же давайте голосовать. Мне надо убедиться, что вы все в деле. Сам-то я за, но хочу услышать мнение каждого. Если ноша вам не по силам, я пойму. Итак, вы со мной?» Мозес задержал дыхание. Неужели он просчитался? Он был прирожденным лидером и мог бы уломать их с помощью угроз, подстрекательства или лести. В этом он был профи. Лапшу на уши он вешал ничуть не хуже Саймона Бэнкса. Он умел говорить нужные слова и добиваться нужных результатов. Однако он пресек этот позыв. Иначе нельзя. Действовать нужно только так. Следом пришла другая мысль. Разве можно такого требовать? Зря я их вообще втянул. Фрик вздохнула. «Я в деле. Была и остаюсь. До самого конца кроличьей норы, если потребуется». Адам отвесил шутливый поклон. «Меня мог бы и не спрашивать. До сих пор заезд меня радовал. Хочу узнать, кто победит». Танк кивнул, сварочная маска качнулась в такт. «Я за. По-любому за». Мозес оглядел свою команду, и горло у него перехватило. «Сам сказал, что мы семья», — заметил танк. «И этого уже не изменишь». Мозес заморгал и отвернулся, чтобы никто не увидел его слез. Иногда ему бывало так одиноко, что сердце разрывалось, а порой было так хорошо, что он не мог понять, как же он вообще жил без этих ребят, как умудрялся дышать и ходить по улицам. Он притянул их к себе. «Тогда решено!» — воскликнул Мозес. «Действуем!»